Студия «Ардис» представляет. Александра Шервинская. «Демон со вкусом клубники». Читает Дмитрий Филимонов. Глава первая. Теплый ветер едва шевелил тонкие занавески цвета топленых сливок, но так как окно выходило на запад, то лучи яркого и жгучего уже в этот ранний час солнца были где-то там, за высокой замковой стеной. Никогда не понимал тех, кто устраивает спальню с восточной стороны. Какое может быть удовольствие в том, что тебе с самого рассвета бьет в глаза яркий свет? Нет, можно, конечно, повесить очень плотные шторы или надеть специальную мягкую повязку, но зачем создавать самому себе лишние сложности? То ли дело вечерний свет, мягкий, ласкающий взгляд, медленно гаснущий, постепенно меняющийся от золотого к фиолетовому, а затем исчезающий. Именно поэтому все мои комнаты в родительском замке располагались с западной стороны, хотя маменька и считала это капризом избалованного ребенка. И совершенно не важно, что ребенку уже хорошо за 300. Для матери я всегда останусь тем, кого можно назвать малыш и погладить по голове, если, конечно, я наклонюсь, иначе маменьке придется или подпрыгнуть, что с ее габаритами непросто, или подставить табуреточку. Потянувшись во весь свой немаленький рост комплекции, я пошел в папеньку. Я нашарил ногой мягкие домашние шлепанцы и поплелся в ванную. Огромное зеркало послушно отразило мою заспанную и изрядно помятую после вчерашнего физиономию. А ведь говорили мне, что этот медовый джин — коварная штука. Пока пьешь, все прекрасно и замечательно. Но потом внезапно оказывается, что ноги заплетаются, а хвост норовит зацепиться за что-нибудь совершенно неподходящее. Например, за этажерку с редкими коллекционными фарфоровыми статуэтками. Но, с другой стороны, кто же ставит такие вещи в опасной близости от барной стойки? Так что сами виноваты. Умывшись и натянув спортивный костюм, я вышел во двор и медленно, безжалостно, наказывая себя за вчерашний загул, побежал по дорожке, огибающей замок и уходящей в тенистый парк. Постепенно наращивая темп, я избавлялся от слабости, остатков сна и последствий пьянки, и через полчаса был мокрым, но довольным и бодрым. Выбежав на берег маленького озера, я стянул влажную от пота одежду и с наслаждением бросился в хрустально чистую воду. Проплыв пару сотен метров, я развернулся и медленно погреб обратно к берегу, лениво перебирая возможности, которые таит в себе такое волшебное и порядком позабытое слово «отпуск». Получив впервые за последние, уже даже не знаю за сколько лет, многократно заслуженный двухнедельный отдых, я даже слегка растерялся. Вот скажите, если день с утра до поздней ночи не загружен работой, то чем его можно занять? Вариантов не очень много. Путешествия, пьянки, охота и бабы. Путешествия. Я на службе напутешествовался по самое не хочу. Пьянки, ну, посидели вчера и хватит. Охота, опять же, тогда это уже не отдых, а привычная служебная рутина. Бабы — это, конечно, хорошо, но не будешь ведь весь отпуск проводить в постелях. И спрашивается тогда, а отпуск мне зачем? Как вариант, конечно, можно рассмотреть посещение замковой библиотеки. Раза два, больше не потяну. Несколько вечеров займут неизбежные приемы, тоже такое себе развлечение. Но я обещал маменьке быть милым, так что придется соответствовать. Главное, чтобы она не начала снова воплощать в жизнь свои матримониальные планы. Жениться я не готов от слова «совершенно». Вот лет через 200-300 уже можно будет подумать, но никак не раньше. Выбравшись на берег, я извлек из специально обустроенного для этих целей дупла сухую майку и штаны, надел и закинул на их место мокрые вещи. Потом прислуга заберет и постирает. Уже не торопясь, направился в замок, очень рассчитывая подгадать в аккурат к завтраку. Когда передо мной расступились парковые деревья, я увидел родовой замок и в очередной, наверное, тысячный раз был потрясен его красотой и величием. Словно вылепленный из белоснежной морской пены, он больше всего напоминал изящную безделушку, какие выходят из рук мастеров, живущих на далеком Идалийском побережье. Но эта внешняя легкость и изысканность могла обмануть только случайного путника. На самом деле замок представлял собой неприступную крепость, взять которую пока никому не удавалось. Но надо отдать должное рациональному подходу соседей. Никто и не пытался его штурмовать последние, наверное, лет 700. А смысл? Все равно не получится. Так зачем тратить ресурсы, которые можно использовать гораздо более разумно? «Рикардо, а кого ты тут караулишь?» — весело поинтересовался я у папенькиного телохранителя и камердинера, обнаружившегося на крыльце и старательно делающего вид, что больше всего на свете его занимают растущие в огромных вазонах розы. «По идее, ты должен сейчас находиться в приемной кабинета любимого начальства». «Должен», — философски ответил Рикардо, который позволял себе в обращении со мной ряд вольностей, так как помнил меня еще безрогим младенцем, — «но не нахожусь». «Это я вижу». Я подошел и тоже с интересом уставился на пышный розовый куст. «А почему?» «Императорский гонец», — все так же флегматично отозвался старик. «С полчаса уже, как примчался». «И?» Я пока не видел связи между визитом императорского посланца, дело, в общем-то, обычное, и присутствием Рикардо на крыльце. «Первое, о чем он спросил, это где ты?» — сообщил камердинер и аккуратно поправил слегка накренившийся цветок. «И я подумал, что тебе интересно будет узнать об этом заранее. Я прав?» «Спасибо. От всей души поблагодарил я старого вояку. Не люблю сюрпризы, особенно императорские и особенно в отпуске». «Я так и подумал», — кивнул Рикардо и неторопливо направился в сторону отцовского кабинета. Я смотрел ему вслед и думал о том, что посещение библиотеки, пара пьянок и несколько приемов, в общем-то, не слишком высокая цена за две спокойных недели, которых, подозреваю, меня захотят лишить. Предаваясь этим невеселым размышлениям, я направился в сторону кухни, решив, что на сытый желудок даже отвратительные новости воспринимаются несколько легче. В сверкающей хромом и никелем огромной кухне безраздельно царствовала красавица Джелла, гений мясных пирогов и бог жареных свиных ребрышек. Увидев меня, она молча извлекла из духовки горячий пирог с сыром и зеленью, отрезала мне здоровенный кусок и налила полную чашку восхитительно пахнущего кофе. Посмотрела на мою жалостливую морду, хмыкнула и щедро добавила в кофе сливок. Я облизнулся и пододвинул к себе лучший в мире завтрак. Да простят меня адепты правильного питания, захватившего в последнее время умы многих даже у нас. «Спасибо, Джелла. Теперь я, пожалуй, готов к грядущим неприятностям». Я погладил себя по животу и довольно зажмурился. «А если ты мне и с собой дашь этого чудесного пирога. — А хвост тебе не почесать? — проворчала Джилла и убрала пирог обратно в духовку. — Потерпишь до обеда, а то горничные опять жаловаться будут, что у тебя вся постель в крошках. — И откуда им это известно, а? Не знаешь? — Даже не представляю. Я постарался сделать по возможности честное лицо, но, судя по скептическому взгляду Джиллы, не очень в этом преуспел. Увернувшись от шлепка полотенцем, я ухватил со стоящего на столе блюдо какую-то плюшку и быстренько испарился из кухни. На лестнице меня чуть не сбил с ног лакей, который, увидев меня, вздохнул с невероятным облегчением. Он сообщил, что отец просит меня как можно скорее подняться к нему в кабинет. Мол, дело не терпящее отлагательства. Я кивнул и через несколько минут уже входил в святая святых отчего дома. «Сайрус! Наконец-то!» — проворчал папенька, кивнув мне. Затем повернулся к незнакомцу, стоящему у окна. «Позволь представить тебе Дайра Шарена, который прибыл к нам с поручением его императорского величества». «Дайр?» Я вежливо кивнул, так как статус гостя позволял обойтись без церемоний. О его не слишком высоком положении свидетельствовали и рога, небольшие и скромного коричневого цвета, в то время как у аристократов оттенки варьировались от темно-кирпичного до вишневого. Например, у мужчин в нашей семье, принадлежащей к аристократической верхушке, рога были цвета красного дерево, что всего на несколько тонов светлее императорского густовишневого. «Джаир Сайрус», — гость склонился в положенном поклоне, — «у меня для вас письмо от его величества». С этими словами гонец передал мне запечатанный личным императорским перстнем небольшой пакет. Я взял его в руки, и где-то в глубине зародилось и постепенно окрепло ощущение, что этот конверт — начало больших неприятностей. Но императорское слово — это не предмет для обсуждения. Тяжело вздохнув, я надорвал пакет и вытащил плотный лист гербовой бумаги. Его Величество в достаточно пространных выражениях высказывал сожаление о том, что вынужден прервать мой отдых. Вот кто бы сомневался, что этим кончится. Но именно мое присутствие необходимо для решения одного очень щекотливого дела. Интересно, а это дело не может подождать пару недель? Видимо, нет. А жаль. Далее император выражал надежду, что уже завтра сможет побеседовать со мной лично, в связи с чем передает через гонца свой личный портальный амулет. В смысле, не именно свой, но из его императора личного запаса. Видимо, я должен был прослезиться от умиления и благородно отказаться. Ага, сейчас. Отбираете отпуск — платите.